Потом достал столовые приборы и тоже положил их на стол, как положено. — А ты что? — спросил, глядя на дворника, народный контролер. — Будешь есть? — Спасибо. Дворник улыбнулся, показав желтые прокуренные зубы. — Я люблю пищу простую, а от этого меня поучит. — Но посиди все равно, — попросил Добрынин. — Скучно одному. И он, придвинув к себе миску с супом, занялся едой. После второй ложки супа лицо Добрынина приняло озадаченное выражение. Он посмотрел на дворника вопросительно, проглотив то, что было во рту, и спросил. — Это русский суп или, может быть, какой национальный? — Национальных здесь не готовят. Должно быть русский, — ответил дворник. Добрынин решительно отодвинул от себя миску и принялся за второе, выглядевшее вполне пристойным — жареное мясо и немного картошки. Дворник сидел и смотрел на ужинавшего контролера с сочувствием во взгляде. А когда Добрынин отодвинул от себя и второе, не доев его, дворник предложил. — Может, сало принести, а? Павлу Александровичу предложение дворника пришлось по душе. И он, все еще имея на лице недовольное выражение, кивнул этому доброму человеку. — Тебя как звать? — спросил Добрынин дворника, когда тот уже вернулся, принеся с собой большой кусок сала и бутылку водки. — Вася я! — охотно представился дворник. — А я Павел. Нарезав толстых ломтей хлеба и уложив поверх ломтей аппетитные кусочки настоящего деревенского сала с тонюсенькими мясными прожилочками, и дворник, и народный контролер одновременно усмехнулись и вздохнули с облегчением. Вася достал стаканчики из кухонного шкафчика, разлил водку. — Только вы не говорите никому, что мы тут это... И свою просьбу дворник закончил, показав указательным пальцем на сало и бутылку. — А то ведь выгонят меня к чертям. — Да не скажу, — успокоил его Добрынин, думая одновременно, что если это серьезное нарушение порядка, то его за такое дело выгнать могут. — Ну, за ваше возвращение, — поднял стаканчик Вася. Чокнулись, выпили, грызлись в толстые жирные бутерброды. — А ты здесь давно работаешь? — спросил у Васи Добрынин. — Годика 4, — рассказывал дворник. — Меня сюда по рекомендации колхоза отправили. У меня ведь зрение плохое. Хотя, конечно, жильцов всех в лицо знаю и вижу издалека, но жильцов тут 4 человека сейчас. Ваша жена, Мария Игнатьевна, потом этот со второго этажа прокурор Лошкарев, потом Фельдман из театра Советской армии, он на 4-м этаже живет, и немец Шлосси или Флосси, он на 5-м, а остальные квартиры пустые. Павел Александрович действительно хотел поговорить, но говорить ему хотелось как-то по-умному, с пользой для себя или хотя бы для собеседника, из-за этого он оборвал рассказ Васи о жителях дома. — Ты мне лучше вот что скажи, — обратился он к дворнику, — ты книги читать любишь? Дворник запнулся и глянул Добрынина испуган. — А зачем это? — спросил он. — Да нет, я так. Я вот хотел тебе историю одну рассказать, которую в книге вычитал. Знаешь, был такой человек, Ленин? — Ну да, знаю, как же, — все еще настороженно отвечал Вася. — Так вот, эта история как раз про него и про один суп. И рассказал народный контролер первую историю из книжки о невкусном национальном супе. Дворник выслушал все до конца с открытым ртом, а когда Добрынин окончил рассказ, Вася разлил водку по стаканчикам и негромко, почти шепотом спросил. — А это что? — Все правда? — Да, — подтвердил Добрынин, удивившись возникшему в дворнике сомнению. — Я б так не смог, — покачал головой дворник. — Меня бы в раз вспучило, и я это, в общем, не стал бы. — А я думал, что смог бы так, — заговорил Павел Александрович. — Но еще не знаю. Это же русский суп. Добрынин показал взглядом на принесенную миску. — Это я бы не съел, если даже он был национальным. — А вообще, думаю, может, съел бы. Я ведь на севере холодец из оленьих органов ел. — Да ну! — воскликнул дворник. — Это там едят такое? — Едят. Добрынин кивнул. — Но то ж национальная еда, ее все равно надо есть. Нравится тебе или не нравится? Не договорив, замолк Добрынин. Запутавшись немного в своих мыслях и понимаешь, что будь здесь, на его месте, Ленин, съел бы он этот суп и еще бы добавки попросил. Лишь бы хозяйку или просто человека, сварившего такое дерьмо, не обидеть. И от этого понимания загрустил народный контролер. И одновременно на себя, на свою слабость разозлился.